Когда мы читали о рождении Моисея, там имя Амрама не называется. Там сказано «некто из колена Левия». И помните, как я вам объяснил, это сделано потому, что зачатие совершалось в конспиративных условиях, потому что запрещено было, чтобы мальчики рождались и следили за всеми соитиями египтяне. И Писание всегда подсказывает, скрывая имя, показывая имя, повторяя имя, что это за событие. Амрам взял Ихаведу, тетку свою, себе в жены, и она родила ему Аарона и Моисея и Мариам, сестру их. А лет жизни Амрама было 137. Амрам, как я уже сказал, означает «народ высок». И смотрите, какие высокие люди рождаются, духовно высокие люди от Амрама. Аарон, это первосвященник будет первый, Моисей и пророчица Божия Мариам. Имя матери Моисея, Ихаведа, состоит из двух слов. Из четырехбуквенного имени Всевышнего и слова «кавод». Слово «кавод» означает «слава». Получается, что ее имя можно перевести как «слава Божия». И вот смотрите, Амрам, народ высок, женится на Ихаведе, слава Господня, и рождаются такие удивительные дети – Аарон, Моисей, Мариам. Далее мы читаем. «Сыны Ицгаровы, Корей и Нефек и Зихри, сыны Узииловы, Мисаил и Ильцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона». Вот почему такое добавление – сестру Наасона? В Писании нету ни одного лишнего слова. Как это объяснить? Сестру Наасона. Это подсказка из Святого Писания вам и мне. Если кто-то берет невесту, пусть он познакомится с ее братьями и посмотрит, достойны ли они люди, какой образ они ведут в жизни. Если братья ведут плохой образ жизни, то не надо брать их сестру. Они росли вместе, и наверняка в нее это все проникло, но так как она девица, она более скрытная, а братья более открытые, у них пороки и добродетели сразу видны. Поэтому вот это добавление «дочь Аминадава, сестру Наасона» – это не случайное добавление. Это, во-первых, здесь говорится о Наасоне, который был благочестивый человек. Это значит, вся атмосфера, которая царила в семье, это была особая атмосфера, духовная, и она родила ему Надава. А вы вспоминаете эти имена? Наасон, Надав. Это праотцы Господа Иисуса Христа. Они в родословии Иисуса Христа, эти удивительные люди, когда мы читаем родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Она родила ему Надава и Авиуду, Елеазара и Ифамара, сыны Корея, Асир, Илкана и Ависав – это семейство Кореевы. Елеазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Елеазар – это был человек, который занял должность первосвященника после смерти Аарона. Финес, по-еврейски Пинхас – это человек, который занял должность первосвященника после смерти Елеазара. Это были удивительные люди. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Здесь таинственным образом поколение священническое, Левия, и царственное, дома Иуды, они переплетаются. Далее сказано. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Смотрите, здесь имя Аарона стоит впереди имени Моисея. Зачем это сделано? Чтобы показать, что в духовных дарах они стояли на одном уровне. Вот здесь имя Аарона стоит спереди. Это чтобы показать, что в духовном смысле они были на одном уровне, эти люди. Это особые люди своего поколения. И здесь говорится, что из земли египетской надо выходить по ополчениям, как армия ходит полками, В Писании сказано, что Бог наш не есть Бог неустройства, но Он Бог порядка. И если мы хотим освободиться, мы должны сгруппироваться по национальному признаку, религиозному принципу, чтобы был порядок, чтобы были ополчения Божьи. Тогда действительно мы сможем добиться победы. Они-то, сказано далее об Аароне и Моисее, они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Здесь опять имена становятся в том же порядке. Сначала Моисей и Аарон, потому что Господь уже показал нам, что уровень Аарона был такой же, как и у Моисея, поставив его имя однажды перед именем Моисея. И в окончании этой главы сказано: «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: „Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе“. Моисей же сказал пред Господом: „Вот я несловесен, как же послушает меня фараон“». Поистине у него было пророческое смирение, он всячески отказывается от той особой миссии, которую ему поручает Господь, но в конце концов он смирится и постарается исполнить волю Божию. Сейчас мы немного поговорим, завершая нашу беседу, о том, почему вот Бог избирает людей, по какому признаку Он призывает их на служение себе. О призвании Авраама, про отца всего еврейского народа, сказано: «И сказал Господь Аврааму: „Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение“». Это Бытие, 12 глава, 1-2 стих. Вот здесь совершенно не объясняется, почему Бог избирает Авраама. Просто вот говорится: «Иди из земли твоей, от родства, из дома отца, и я возвеличу тебя, благословлю тебя, великий народ произойдет от тебя, и ты будешь благословением». Но почему? Вот про Ноя сказано, Бытие 6.9, вот житие Ноя: «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Вот здесь сразу понятно, почему Бог, он спасает Ноя и его семейство. Потому что Ной был праведный и непорочный в роде своем. Про Авраама ничего не говорится. Следовательно, нам непонятно, почему Бог избрал вот тогда из всех народов еврейский народ. Зачем это было сделано? Какой промысел в этом? Почему Бог верующих людей подвергает тяжелым испытаниям? Смотрите, Господь говорит Аврааму. Ведь у Авраама тоже было вхождение в Египет. И он тоже вышел из Египта. Вот если вы внимательно прочитаете жизнь Авраама, все стоянки, которые делал Авраам, и дальше будете читать библейские книги, вы увидите, что он делал стоянки в тех местах, где потом что-то значимое происходило с евреями, с его потомками. Он делал стоянку там, где они сделали золотого тельца. Он делал стоянки в других местах, где происходили очень значимые события. Он намаливал землю, он был пророк Божий. Он видел, что произойдет с его потомством. И он вымаливал у Бога прощение для своих потомков наперед. Все его стоянки, они потом в Библии объясняются в Ветхом Завете, кто внимательно читает. Только некоторые стоянки, непонятно, почему он там останавливался, но мы поймем это, видя вот историю современную или ту, которая будет в ближайшее время. Бог избирает Авраама не потому, что он совершенный человек, а потому, что Бог хочет его усовершенствовать. Бог ему говорит: иди из земли, от родства, из дома. Здесь очередность этих слов немножко неправильна. Человек сначала выходит из дома, правильно? Потом он уходит от родных, а потом он уходит из земли. А здесь говорится наоборот: из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего. Почему Господь так сделал? Он показывает, как тяжело человеку отрываться от его корней, от его родных и близких, уходить из дома отца. Он как бы в обратном направлении жизнь Авраама разворачивает перед нами, хотя Авраам еще никуда не вышел. Это ему говорится, когда он сидит еще среди халдеев. Но Бог уже наперед знает, что вот эти испытания Авраам преодолеет мужественно, и эти испытания усовершенствуют Авраама. Бог посылает израильтянам испытания, чтобы их усовершенствовать. Бог посылает нам с вами испытания, чтобы нас усовершенствовать. Не потому, что Он мстит нам за наши грехи. Нет. В Боге этого нет. Не потому, что Он обиделся на нас. В Боге этого нет. Бог не человек, чтобы Ему изменяться. Бог просто не изменяем. Но Бог хочет нас усовершенствовать. И вот этот еврейский народ, который оказался в египетском рабстве, это было попущение Божие, чтобы через это страшное испытание усовершенствовать их. И усовершенствовать их Бог будет в пустыне, когда 40 лет они будут ходить. И несовершенные костьми лягут в пустыне. И только их дети дойдут до земли обетованной. Даже Моисей не войдет в землю обетованную, потому что Бог со своих праведных спрашивает намного строже, чем с обычных людей. Мариам умрет, проказой вся будет покрыта. Бог со своих праведных спрашивает намного строже, чем с обычных людей. А Аарон только начнет служить Богу, как первосвященник Божий, некоторые ошибки сделает, внешне незначительные, все, он умрет. Бог со своих избранников спрашивает намного строже. Вот ответ, почему Россия в таком бедственном положении. Почему православные народы в Сербии страдают, в других местах испытывают трудности. Вот ответ. Потому что Бог хочет усовершенствовать эти народы, православные народы. А сытая Америка, она находится в глазах Бога как? Полное равнодушие Божие. Бог не обращает на них внимания. А нам посылает страдания. Сказано, кого Бог любит, того и наказывает. Он нас хочет усовершенствовать. А те нечестивые пусть творят нечестие. Когда мера их дойдет до определенного момента, Господь сметет их всех, как хананеяне. В дни Авраама, Исаака и Якова мера их грехов еще не была высока. Поэтому Авраам, Исаак и Яков не завладели этими землями. Но ко дням Иисуса Навина, к моменту смерти Моисея, все преступления хананеян превзошли меру, и Бог смел их с лица земли. Итак, будем мужественно претерпевать те искушения, переживания, которые посылает нам Господь для того, чтобы усовершенствовать нас как нацию, как народ Божий, чтобы научить нас быть более сплоченными и более ответственно выполнять свое служение перед Богом.